но их здесь в продаже просто не было. Это были так называемые потребности рынка. Естественно, что если бы ты доставил такой товар, то мог бы озолотиться. Вот только основная проблема как раз была в том, что ты бы не только озолотился, но и приговорил бы себя к медленной и весьма мучительной смерти. Об этом тоже не стоит забывать, так как представители этих народов вообще не воспринимали подобного отношения к себе и своим сородичам. И стоило только кому-то совершить подобное, как на него объявляли охоту на государственном уровне. И тут все становилось отнюдь не так, как тебе хотелось бы, ведь все эти деньги тебе просто не могли помочь в таком случае. Самыми дешевыми среди товара были обезьянки Ашанти. Их можно было покупать целыми семьями. Видимо, они плодились очень хорошо, но кому они могли понадобиться? Нейросети им не установишь. Базы знаний они не изучат. Извиняюсь за выражение, как интимные игрушки, ты их тоже использовать не сможешь. Не то у них строение организма. Так что же с ними делать? Попытавшись разузнать информацию о потребностях в отношении этих существ, я внезапно для себя выяснил то, что их обычно покупают различные религиозные культы для жертвоприношения. Вот это уже было очень интересно. Тут была, оказывается, целая раса, которую можно было тысячами приносить в жертву. Вот это открытие как раз меня немножко настораживало. Причем я в сети нашел даже целый научный труд какого-то умника. В этом труде этот весьма знаменитый ученый-представитель, как ни странно, именно Федерации Ниви, рассказывал о том, почему желательно приносить в жертву именно этих разумных существ. Якобы они когда-то вызвали гнев древних, известных как сеятели или созидатели. Что за муть такая? Если бы они вызвали гнев тех же самых сеятелей, извините меня на минуточку, то эти самые сеятели бы отправили этих обезьянок Ашанти в ту же самую лабораторию, где их и вывели. Просто уничтожив их под корень, вывели бы какой-нибудь биологический вирус, который бьет именно по генотипу. И все, раса уничтожена. Что в этом такого сложного? Для тех, кто создавал разумных существ, рассеянных по всей галактике, я думаю, ничего сложного в этом бы не было, если бы они это захотели сделать. Однако про этих самых сеятелей говорили только то, что эти древние и могущественные существа старательно рассеивали разум по всей Вселенной. Заметьте, не по галактике, а по Вселенной. А вот этот вопрос уже интересный. Как они пересекали межгалактическое пространство? Там же миллиарды световых лет, ни один гипердвигатель не позволит подобный прыжок совершить. К тому же, как я уже говорил ранее, гипердвигатели Содружества хотя и были разработаны на основе древних технологий, но имели жесткую привязку к гравитационным колодцам звездных систем, и это говорило не в их пользу. Те же самые жуки и архи могли неприятно удивить противника тем фактом, что их двигатели позволяли им делать прыжки даже из тех мест, где нет подобных колодцев, то есть в межзвездном пространстве. Попробуй обнаружить такое логово. Подумав об этом, я тут же немножко забеспокоился, так как уже насмотрелся на документальные видеозаписи того, что делали эти многоногие уродцы, когда добирались до планеты миров, заселенных теми же людьми. Извините, ребята, но мне чего-то не хочется, чтобы они со мной встретились лично. Я буквально чувствую какое-то опасение в отношении этих членистых многоножек. Есть что-то в них не очень доброе. Кто-нибудь мог бы сказать мне о том, что я слишком придираюсь? Ведь я не знаю главного, кто тогда первый начал войну. Ту самую войну, которая прокатилась по Содружеству словно ураган. Ну, давайте начнем с того, что есть все документальные доказательства, в первую очередь главного факта. Жуки архов первыми начали агрессию, стараясь уничтожать тех разумных, на которых наталкивались. В самом начале этого от них пострадали именно представители империи Арвар. Тогда их атаке подверглась периферийная система империи. И пока представители этого государства размышляли над тем, что им делать дальше, архи умудрились скопить там достаточно большие силы. Несколько астероидов, ульев нашли там себе пристанище. Скажу сразу, арварцы тогда понесли большие потери. Да, они сделали все, что могли. Точно так же и другие государства пытались сопротивляться экспансии этих жуков. Это мне как раз таки было все понятно. Никто не хочет отдавать то, что считает своим по праву, каким-то вторженцам, чужакам. Но весьма подозрительным мне казалось общее поведение архов. Дело в том, что эти насекомовидные, старательно ворвавшиеся в определенную зону Содружества, вдруг ни с того ни с сего перегорели и ушли в другую сторону. Если они ведут себя так, как будто выполняют определенную команду, то возникает вопрос, кто им дал такую команду, А потом, не отменит ли этот разумный свою команду по запрету на нападение на эти участки и территории? Что будет потом? Честно говоря, мне бы не хотелось выяснять на себе подробности подобного конфуза. Уже только поэтому я опасаюсь этих существ. Так что я старался сейчас собрать максимум информации. Тем более, что у меня в грузовом отсеке до сих пор лежали их корабли и москиты. Я, конечно, хотел их продать, но не нашел достойного покупателя. К тому же, если бы я вывалил столько ценных предметов, доставив их в одиночестве, то в данном случае возникли бы проблемы. Проблемы, как говорят юристы на земле, с доказательной базой. Как бы я доказал, что все это действительно принадлежит мне, и что это моих рук дело? Сейчас у меня на борту есть экипаж, а значит, есть возможность действительно устроить полноценное противостояние. Я, конечно, не уверен в том, что встречусь с жуками именно сейчас, если захочу отправиться на территорию фронтира. Но всегда бывают какие-нибудь сюрпризы, уже только поэтому мне стоит заранее понимать, что такие сюрпризы могут быть довольно неожиданными и иногда весьма неприятными. Как, например, вот это самое появление полноценной звезды крятов, которая меня едва не выбила из колеи. Да, я ходил в сопровождении двух своих штурмовиков по торговой станции, пытаясь попутно разыскать что-нибудь вкусненькое для меня. Я имею в виду в виде специалистов. Только цены на них, конечно, кусались. Простой техник с нейросетью четвертого поколения мог стоить до 1,5 миллионов кредитов. Инженер с такой же нейросетью и простейшим набором инженерных баз стоил уже до 3-4 миллионов кредитов. Я понимаю, что эти разумные впоследствии все отработают. Только когда это все будет? В каком тысячелетии? Этого я не знаю. А поэтому даже не задаюсь таким вопросом. В первую очередь мне важно узнать, что я в дальнейшем делать намереваюсь. Я пока ходил, приценивался, и тут вдруг такой звонок. Сначала, конечно, кто-то вышел на мои личные контакты через свою нейросеть, и я удивился. Не успев даже разглядеть того, кто там мне звонит, я услышал его возмущенный вопль о том, что я был обязан чуть ли не в припрыжку бежать, размахивая красным транспарантом с надписью о том, что мечтаю с ним побеседовать. Он так истерил, что я очень сильно удивился. И это мастер Крят, где его легендарное спокойствие, где его легендарная уравновешенность? Он орет как баба, истеричка. Причем, как та баба, которая всю жизнь провела на рынке. Вы примерно представили себе, о чем я говорю? Вот и тут было точно так же. Я даже был в шоке от его повышенной эмоциональности. Что с ним там происходило, что он так орал? Естественно, что я тут же занес его в черный список, просто оборвав разговор. А о чем мне с ним разговаривать? К тому же, я тут же переслал информацию своим адвокатам. Эти ребята, видимо, уже получали какое-то извращенное удовольствие от моих заданий, потому что они сразу же вцепились мертвой хваткой в возможность подать в суд на орден крятов. Ну, а что, почему я не имею права призвать их к ответу? Кто дал ему право вообще на меня орать? Я ему что, слуга, подчиненный? Он вообще-то у себя дома пусть орет. А здесь, на территории чужой звездной системы, повышать голос, вообще-то это могут делать только разве что местные. И те, заметьте, после того, как увидели кондор, стали очень вежливыми. Правда, раздалась и пара вопросов по поводу того, какой у меня оригинальный корабль, и не продается ли он. Мне даже выдали честную цену. Ну да, я уже вообще-то знал, что представители этой расы, которые действительно очень сильно напоминали выходцев с Африки на Земле, ради собственной выгоды готовы на все. Земные евреи рядом не стояли. Скажу вам честно, естественно, что кондора продавать я не собирался. Но зачем раньше срока портить отношения? Поэтому я со спокойным выражением лица ответил, что пока что продавать свой корабль не собираюсь, так как не знаю рыночных цен. Ну, а потом подумаю над этим вопросом. Тут же я получил целую кучу различных рекомендаций и контактов самых честных торговцев, каких-то здесь только можно было найти. Честно говоря, насколько я знаю, назвать такого торговца честным равносильно, что его откровенно оскорбить, всего лишь из-за того, что эти разумные вообще, видимо, подобных слов и понятий вообще не имеют. Но на всякий случай я не стал устраивать какой-либо конфликт, не видел для этого никаких причин. При этом, позаботился о том, чтобы мои потенциальные противники были в таком положении, чтобы я имел прямую возможность их весьма неприятно удивить. А что, торговля, есть торговля, ведь я прибыл сюда для торговли, поэтому я вел себя спокойно и уверенно. Однако этот нервно-припадочный мастер, Криат действительно меня поразил. Спустя где-то час он снова перезвонил мне, но уже по общей связи, и постарался откровенно намекнуть на тот факт, что является типичным представителем и порученцем самого их верховного магистра. Честно говоря, когда об этом услышали мои криаты, то начали нервничать. Пришлось этих ребят немножко успокоить, рассказав им о том, что никого и никому отдавать не собираюсь, хотя бы по той причине, что они вообще-то мне нужны, а потом пусть все эти умники говорят, что только захотят. Однако, вопрос касался не моих ребят, хотя сначала этот разумный попытался придраться к тому факту, что же это на моем корабле делают представители его расы, если у них не заключен договор через орден. Когда я об этом услышал, то чуть не ошалел от радости. С какого это перепугу я должен был заключать договор с моими бойцами через их проклятый орден? Это же обойдется втридорого. Мне что, заняться больше нечем? Этого я не понимаю. Поэтому я постарался достаточно быстро поставить этого разумного на его место, просто и откровенно заявив ему о том, что не собираюсь терпеть подобных выходок. К тому же, всегда стоит учитывать тот факт, что разумный, к которому ты обращаешься, может не иметь никакого отношения к тем, кого ты пытаешься каким-либо образом хотя бы оскорбить. Судя по всему, мой ответ этому разумному категорически не понравился, так как он какое-то время задумчиво пожевал губами, но потом все-таки родил гениальную фразу, от которой я даже чуть дар речи не потерял. Этот умник заявил о том, что им срочно нужно лететь на территорию фронтира. При этом как-то так солидно заявил мне о том, что это дело храма ордена. Хорошо, я рад за вас. От меня-то что надо? Оказывается, эти идиоты по какой-то глупости рассчитывали на то, что я на Кондоре и с удобствами повезу их на территорию фронтира только для того, чтобы они там за кем-то гонялись. Видели бы вы лицо моих креатов, когда они услышали об этом. Скорее всего, они тут же подумали именно о том, что в данном случае речь идет именно об их том самом родственнике, который пропал в неизвестности. Когда я это понял, то тут же дал этому разумному отворот-поворот. Еще бы, я ему еще в извозчике не нанимался, и в этот раз неподдельное удивление было написано на его лице. Этот разумный явно не ожидал подобного хода с моей стороны, и было готов, наверное, уже совсем с катушек сорваться. Но я в этот день уже наслушался его истеричных воплей, поэтому не стал даже продолжать эту беседу, а просто прервал ее. Такое хамское поведение вообще выходило за все возможные пределы. Честно говоря, думая над этой ситуацией, я не понимал одного. Почему он вообще ведет себя подобным образом? Что это за выходки такие? Что-то требует. Кто-то должен ему подчиняться. Да, на каком основании? Ему, видите ли, надо. Извини, дорогой мой, тебе надо? Ты и беги вдаль, аж подпрыгивая. А мне оно не надо. К тому же, я сразу догадался, что таким образом нанесу удар по психике моих членов корпорации. Эти ребята вообще-то стоили особого внимания. И зачем мне их нервировать присутствием на борту потенциальных карателей, которые прибыли не только для того, чтобы возможно убить их дядьку, но и для того, чтобы возможно их приговорить. Хотя, общаясь с этим разумным, я заметил, что он действительно слишком уж эмоционален. Даже эти ребята были более спокойными, чем он. И уже только поэтому стоило бы задуматься, а достоин ли этот разумный какого-либо доверия, если он позволяет себе подобные выходки. Это для меня довольно странно. К тому же, я привык к тому, что про этих разумных все старательно говорят, что они чуть ли не эталон спокойствия и уравновешенности. Тут же я видел абсолютно другое. И это вообще-то чуть ли не официальный представитель их верховного магистра, который должен хоть как-то следить за своим поведением. Но он явно этого тупо не понимает. Уже только поэтому можно понять, что у ордена уже назревают огромные проблемы. Честно говоря, я не понимаю того, по какой причине вообще стоило посылать на это дело разумного, который ведет себя так неадекватно. Ты же вообще-то должен будешь охотиться за преступниками по территории фронтира. Насколько я знаю, там не особо будут как-то переживать по поводу того, чей именно ты представитель. Там гораздо быстрее пошлют тебя куда подальше. А этот разумный позволяет себе подобное хамство. Что-то в этом поведении мне казалось весьма необычным. Ну, не мог он быть типичным представителем ордена. А если и был, старательно расспросив молодых креатов, имевшихся у меня на борту, я выяснил тот факт, что подобное нестабильное поведение вообще-то свойственно именно представителям креатов, которых как раз и называют черные креаты, и это уже настораживает. Очень сильно настораживает. Также официальный представитель сам может быть черным крятом, который сам же и гоняется за черными крятами. Что за бред? Учитывая тот факт, что этот неадекватный разумный был не один, в составе целой звезды, то есть 5 боевых крятов, я понял, что не хочу видеть таких уникалов на борту Кондора. 5 идиотов, размахивающих мечами, мне тут совершенно ни к чему. Возможно, кто-то потом скажет, что я должен был им помочь, ведь эти разумные сражаются за благо Федерации Неви. Ну да, сражаются. Давайте подумаем сначала о том, на чьем именно благе сосредоточены результаты их сражения. Явно не на моем. С Федерацией у меня в последнее время отношения были не очень хорошие, хотя бы по той причине, что большая часть проблем, с которыми я сталкивался, подстраивали мне именно официальные представители этого государства. Да, возможно, они были в чем-то и правы, но давайте при этом подумаем вот о чем. В первую очередь я бы советовал обратить внимание на такой маленький и с виду безобидный нюанс, который прямо касается их поведения. Ты на чужой территории. Почему ты ведешь себя так, как будто вокруг одни слуги? Сначала он даже не попытался со мной поздороваться, как последний идиот на меня наорал. Потом, довольно громко скрипя зубами, через губу начал допрашивать меня, хотя не имел на это никакого права. После чего, еще и удивляется тому, что я со спокойной душой заявляю ему то, что просто не желаю видеть на борту моего корабля настолько неадекватных разумных. Честно говоря, когда я понял происходящее, то был весьма сильно удивлен. Подобное поведение для воина, крята, являющегося типичным представителем ордена, подобное недопустимо. Честно говоря, когда я узнал про этот орден, то в первую очередь вспомнил про тех самых джедаев из вселенной Звездных войн. Вот чего я никак не понимал, так это того, почему самые простые эмоции у джедаев, вроде радости или той же любви, признавались путем во тьму. Любое разумное существо без эмоций жить не может. Без эмоций живут только киборги и дроиды. Эти же разумные заставляли всех проходить такой прессинг, что в результате потом жутко удивлялись, почему очень много разумных вдруг ни с того ни с сего решительно перешли на сторону тьмы. Да и тьма там какая-то была сильно специфическая. Сами подумайте. Один учитель и один ученик. Они даже сами старались не особо размножаться. Я уже молчу о том, что многие из этих различных дартов наводили порядок на своих подконтрольных территориях. Да, железной рукой, не без жертв. Да, без жертв никогда не произойдет подобное. Всегда найдется придурок, который считает, что он более достоин чего-то вкусного, чем все остальные. А когда они захватывали территорию, то наводили порядок, используя закон, и в результате чего получали тишину и покой. Дополнительно, развитие, что тоже было важно. Конечно, кто-нибудь мне тут же припомнит тот факт, что в первую очередь те же самые ситхи, или император Палпатин, старательно пытались везде прописывать только представителей человеческой расы. В худшем случае, гуманоидной. Хорошо, вам привести типичный пример того, для чего это могло делаться. Вот вы армию клонов в этой вселенной видели, они все были одинаковые. Правильно, а знаете, почему? Я не имею в виду клонирование. Я имею в виду причины для подобных действий. Единый стандарт. Таким воинам проще всего делать оружие, форму, различные предметы для их защиты, так как все одинаково. Вот тут тоже можно понять, почему тот же император Палпатин ту же самую армию и штурмовиков набирал только из представителей человеческой расы. У него был стандарт формы. Ну, сами подумайте. Если бы он набрал в армию себе, например, к людям еще и тех же самых Джабба или Твиликов, какой был бы результат? Каждому из них надо было бы делать отдельное обмундирование, отдельный доспех, вплоть до отдельных шлемов. Как вы себе это представляете? Кроме того, транспортное средство может вместить больше мобильных единиц именно одного единого стандарта. Так проще вести подсчет и контроль. Но он не гнушался использовать наемников других видов. Если бы они устроили тотальный террор всем, кто не является гуманоидом или человеком, поверьте мне, империя не просуществовала бы того времени, которое у нее было. Ее бы постарались уничтожить. Причем, именно изнутри. Этого же не было. А то, что на местах некоторые мафы позволяли себе подобное, так это, извините, личная инициатива. Как я уже говорил, иногда инициативный, но глупый слуга, гораздо опаснее, чем умный враг. Потому что он своими инициативами может довести до такого, что никакой враг тебе не будет нужен. тебя и так угробит. Так что тут можно даже не обсуждать эту ситуацию. Вот, например, взять хотя бы этих крятов. Захотелось им побегать по космическому пространству с мечами? Бегайте. Но я также знал, что у них есть специально изготавливаемые на заказ боевые скафы. У них есть одна маленькая проблемка. Лишняя пара рук. В обычный скаф так не влезешь. Зато после специальной модификации они могут ими пользоваться. Я даже для моих штурмовиков приказал переделать несколько штурмовых тяжелых скафов, которые имеют хорошую защиту. Ребята это оценили. Еще бы. Ранее о них никто так не заботился. И тут вдруг появляется опять орден? Ну уж нет. Естественно, что я отказал этому разумному, который был, судя по его удивленной роже, сильно ошарашен. А я в данном вопросе был спокоен. Я в своем праве. Это мой корабль и моя территория. И подчиняться какому-то идиоту, которого просто захотелось прокатиться с ветерком, я ни в коей мере не обязан. Однако, меня все же насторожило их появление. Я тут же вспомнил о том факте, что, к примеру, те же самые представители Федерации Неви и Службы Безопасности Федерации в частности, очень часто любили использовать креатов для решения некоторых своих проблем. Уже только поэтому мне стоило понимать, что эти разумные могут попытаться подсунуть мне какую-нибудь каверзу, как привет от Службы Безопасности Федерации. Я же этого не хотел. Поэтому и намеревался держаться от них на расстоянии. Хотя, учитывая их интерес, мне следовало бы задуматься о том, что именно они здесь ищут. Я видел своеобразное оживление у моих крятов. Пришлось ребят немножко успокоить. Я заявил им о том, что на территорию фронтира мы все равно пойдем. Но вот гоняться за их дядюшкой, если возникнет такая нужна, я не собираюсь. У меня и других дел хватает. Кому надо, тот пусть за ним и бегает, а я лучше воздержусь. Я тут же заметил, что они слегка разочаровались, но это вполне ожидаемо. Ведь я им ничего не должен, в данном случае я глава корпорации. И именно я решаю, куда направится наш корабль. Поэтому им не стоит даже и дергаться. Как я уже сказал, доберемся до какого-нибудь следа, а если еще этот разумный и сам на нас наткнется, это будет уже другое дело. Но никак не то, что я направлю кондора в погоню за какой-то странной мечтой. Я не вижу причин для подобной глупости. Этот разумный сам должен понимать, что он натворил своим нервным срывом. Он сам подвел свою семью. Думаю, что тут что-либо дополнительное объяснять просто нет никаких причин. Он подвел своих родственников. И в результате, они вынуждены были скитаться в поисках возможности к выживанию. Честно говоря, если бы не мое вмешательство, то еще даже и неизвестно то, чем бы все это закончилось. Так что тут все понятно без каких-либо объяснений. Я же пока что занялся именно подбором персонала. А что тут скажешь? Разумные, которые занимались торговлей рабами, сами прекрасно понимали, что может быть нужно мне. Особенно, когда я задал пару вопросов. В первую очередь я поинтересовался тем, к кому заходила пятерка идиотов, завернутых в некое подобие сутаны. Мне просто хотелось знать то, какая сволочь навела их на меня и мой корабль. Узнав имя этого торговца, я внес его в черный список, а также и сделал ему маленькую гадость. Когда представители его семьи, а здесь торговые дома являлись именно семейным кланом, поинтересовались причинами для такого дела, так как я вынужден заявить о том, что с ними торговые дела вести не буду. Мне пришлось заявить им о том, что я не веду дела с теми, кто про своих потенциальных клиентах распространяет информацию где попало, и привел им как пример тот факт, что стоило мне прийти к нему со своими двумя бойцами, штурмовиками, которые являются креатами, как он не нашел ничего лучше, как доложить в орден непонятно кому, что неподконтрольные им креаты прибыли в эту звездную систему. Разве он не идиот? Видели бы вы лицо представителя его семьи, который, судя по всему, являлся патриархом, когда этот разумный, скрипя зубами, был вынужден просить у меня прощения за своего родственника, который посмел совершил подобную ошибку. Он тут же предложил мне своеобразную компенсацию, выражающуюся в процентах в отношении моих покупок. Но я тоже человек принципиальный, поэтому и отказался иметь с ними какие-то дела. Более того, я аккуратно, через их конкурентов, которые были также удивлены, распространил информацию о случившемся. Я сомневаюсь, что этот торговец будет дальше жить так легко и свободно, особенно в том случае, если их конкуренты воспользуются этим шансом, чтобы уничтожить врага, но не это сейчас для меня важно, для меня важнее другое. В первую очередь, мне надо обратить внимание на тот факт, что воспрявшие духом конкуренты принялись предлагать мне более щадящие условия покупки. Конечно, вы тут же спросите о том, какая им в этом была выгода. А я отвечу, самое, что ни на есть простая. Дело в том, что эти разумные сами прекрасно понимали один важный нюанс, и это все как раз касалось того факта, что напрямую имеет отношение к торговле. Во-первых, они переманивают меня у своих конкурентов, а про это забывать не стоит, ведь клиентура имеет большое значение. Во-вторых, отметьте, пожалуйста, тот факт, что таким образом они дают щелчок по носу своим собственным конкурентам, не только переманивая меня, но предоставив мне скидки и возможности. Естественно, что в будущем я буду обращаться именно к ним. Более того, я буду этот торговый дом рекомендовать другим своим знакомым, которые могут захотеть приобрести какой-нибудь подобный товар в этой звездной системе. Хорошо отметить тот факт, что здесь были довольно богатые семейства работорговцев. Некоторые из них имели целые торговые станции, что говорило о размахе их бизнеса. А что вы хотите? Ведь в данном случае и дураку понятно, что чем больше растет империя Арвар, тем больше надо рабов. И это даже не обсуждается. Тут и говорить не стоит. Понятно же, что в данной ситуации моя проблема как раз касается именно торговли. Как я уже говорил, ради торговли здесь были готовы на все. И часто я сталкивался с тем фактом, что арварцы продавали в рабство таких же, как и они, представителей собственного вида. Им было все равно, кого продать. Главное, чтобы ты купил. Поэтому я и говорил, что в данном случае, когда родился арварец, на земле, наверное, заплакал еврей. Ну, по-другому не поймешь. К тому же, не стоит забывать о том факте, что эти разумные предпочитали проводить торговлю именно так, как они считают нужным. И тут можно развернуться по полной. Они действительно вели не слишком простую торговлю. Например, здесь можно было спокойно предложить какой-нибудь товар на обмен. Я прекрасно понимаю, что предлагать им что-то, это нанести вред самому себе. К тому же у меня не было таких предметов, которые могу быть заинтересовать. В первую очередь на обмен они могли взять какого-нибудь ценного специалиста, потом могли также взять что-нибудь редкое, вроде артефактов древних, но эти артефакты сами стоили миллионы. Поэтому какой мне смысл делать подобную глупость, хотя вот мой кораблик их явно заинтересовал. Однако, пытаться его выкупить хотело даже слишком много разумных. Больше было умников, которые хотели получить все и сразу. Находились такие, кто предлагал мне просто сдать им в аренду свой корабль, ведь они на нем могут фактически полгорода какого-нибудь вывести, и даже половину какой-нибудь колонии. Честно говоря, когда я об этом подумал, то меня даже передернуло. С какой это радости я должен им предоставлять подобную возможность? Я этого просто не понимаю. Что за глупость? Что за бред? Я, конечно, многое могу понять и простить, но давайте будем честными. Какой мне во всем этом смысл в первую очередь? Я понимаю, что его просто нет, поэтому я старался вежливо таким желающим отказывать. Сам же старательно подбирал для себя разумных, которые пригодятся мне впоследствии. В первую очередь, естественно, я покупал представителей инженерной братии. Они мне нужны. Также, мне приходилось раздумывать над пилотами москитов, представителями штурмовой команды. С этими было немножко проще. Этих разумных тут тоже вполне хватало. Находились даже выходцы из Неппонского каганата, или того же Галифата. Редкие ребята для данной местности. Однако они здесь были. Но я просто их разглядывал как некую диковинку. А вот покупать никак не собирался. И все только по той причине, что понимал главную проблему такой ситуации. От этих разумных особой пользы для меня не будет. К тому же, их уровень интеллекта обычно был где-то это на уровне 80 единиц. Ну, какая мне от них польза? Что я с этими разумными буду делать? По сути, мне делать с ними особо ничего. Так, если мне нужно пушечное мясо, у них даже нейросети третьего поколения с трудом встанут. Конечно, можно поставить имплант на интеллект, но даже для этих имплантов есть определенные ограничения. Вот, например, хотя бы на 100 единиц его можно поставить. Он добавит еще хотя бы 25 единиц, и в результате может получиться среднестатистический пилот. Именно среднестатистический. Превосходным я его не назову. Разумный сможет в первую очередь пилотировать только москиты третьего поколения. Все, его возможности будут крайне ограничены. Так зачем он мне нужен? Вы скажете, что такого разумного можно использовать в качестве штурмовика. Можно рассмотреть этот вопрос. Давайте, я не против. Нейросеть, десант и штурмовик тоже подразумевают определенный уровень интеллекта. Так что уже поэтому я бы как следует задумался. Ведь штурмовику тоже нужно думать, хоть иногда. Какая мне польза от разумного, который в лучшем случае для него по всем показателям будет средним? Мне же нужны превосходные специалисты, и я готов в них вкладывать деньги. Например, взять хотя бы этих самых пилотов, которые сейчас осваивали нейросети и базы знаний пятого и шестого поколений. Они были эффективны. Добавив им возможности, я дал им шанс, и они старались его оправдать. Этим же разумным хоть давай такой шанс, хоть не давай. По сути, они особо ничего сделать просто не смогут. Так зачем мне стоит напрягаться? Нет, явно не стоит. Кроме всего этого, в своем большинстве эти разумные обычно законченные наркоманы. Поэтому я и не заморачивался на эту тему. Я искал достойный вариант, хотя и был немножко удивлен. Дело в том, что на третий день нахождения в этой звездной системе сюда неожиданно для меня ввалился линкор Мзинов в сопровождении двух броненосцев. И так деловито попер в нужном ему направлении. Кстати, я заметил и то, что охрана этой звездной системы даже не дернулась, а это означает то, что в данном случае я наблюдаю типичных гостей этой звездной системы. Вы спросите меня о том, что же этим кошачьим здесь могло понадобиться, а вот тут, кстати, все достаточно просто. Эти разумные в первую очередь сюда прибывали для того, чтобы продать пленников, и, возможно, собственных сородичей. Да-да, у них такое тоже бывало, особенно тогда, когда происходил какой-нибудь переворот и захват власти в клане, то представители семьи проигравшего могли продать в рабство. Кстати, поговаривают и о том, что из них получаются достаточно неплохие бойцы. Вот только у них была проблема с гормональным сбоем, так называемый брачный период. Они тогда начинали просто сходить с ума, как и все обычные хищники, которые по-другому себя вести-то и не могут. Так что тут все становилось вполне понятно и предсказуемо. Я же в эти дела не особо вмешивался. Скажу сразу, эти разумные сюда приперлись для чего-то. Пусть занимаются своими делами. Хотя замечу, что появление Кондора их явно заставило понервничать. В данном случае в этой звездной системе им никто шалить не позволит. Поэтому им вообще лучше воздержаться от проявления агрессии. Как уже говорилось ранее, некоторые нюансы можно понять, как говорится, столкнувшись с ними нос к носу. Я же в данном случае никак не стал на них реагировать, а занимался своими делами. Выкупил пару десятков разумных с неплохим потенциалом, но без нейросетей и баз знаний. В первую очередь по той причине, что мне надо было подобрать для себя именно то, что нужно, а не то, что дают. Как я уже говорил, в некоторых случаях лучше воздержаться от присутствия на борту Кондора уже обученных умников, которые пользы особой не принесут. Я имею в виду тех самых несчастных, которые уже имели нейросети и определенные базы знаний. Хотите знать, почему они для меня несчастные? Да, я объясню. Я не вижу в этом ничего странного. В первую очередь по той причине, что у этих разумных чаще всего стоят уже вторичные нейросети. И хорошо, если вторичные, а то могут быть и третичные. И все только из-за того, что в данном случае на них никто не будет тратить силы в виде чего-то нового. Новое оборудование требует приличных средств и вложений. Естественно, что я не один такой умный, кто пытается сам взрастить специалистов. Однако учтите главный фактор. Эти специалисты мне нужны нормальными и работоспособными. Вот куплю я специалиста с установленной у него нейросетью, вторичной или третичной, это сейчас не важно, что ему встало, и что во втором случае эта нейросеть уже не работает на все 100%, то есть она уже хуже своего аналога, но только нового. Люди иногда ставят подобное, но только в том случае, если выхода нет. Тут же фактически над мозгом этого разумного поиздевались. А теперь давайте посчитаем, во что мне обойдется превратить этого разумного в нормального специалиста. Новая нейросеть, новые базы знаний, новые импланты. Это по минимуму. Удаление у него старой нейросети, восстановление его мозговой ткани. А сама по себе эта операция очень недешевая, особенно учитывая тот факт, что мне некогда его полгода держать в медкапсуле. У меня и другие дела есть. Я его не для этого покупаю. В результате, такой разумный становится для меня дороже в 2, а то и три раза, чем он продается на этом рынке. Так какой мне смысл в подобных финансовых затратах? Правильно, абсолютно никакого. Что же мне в этом случае делать? А тут все просто. Мне необходимо брать разумного, у которого нет нейросети, но есть неплохой задел по уровню интеллекта. По цене он будет стоить примерно так же, как и специалист с нейросетью и различными базами знаний. И все эти продавцы будут старательно впихивать мне именно специалиста. Якобы мне не надо на него тратить время и средства. Ну, давайте будем посмотреть. Криво усмехнувшись, я решил добить местного торгаша своим одесским фольклором, который явно проснулся у меня, когда эти разумные в очередной раз принялись пытаться продавливать мне покупку рабов, техников, из которых можно вырастить великолепных инженеров. И когда я открыл их данные, то вроде бы все выглядело вполне себе цивильно. Нейросети четвертого поколения. Технически все вроде бы неплохо. Начнем с того, что нейросети действительно вторичные. Также, как техник и специалист, я прекрасно видел, что базы знаний, которые вложили в голову этим разумным, не полные, а урезанные. Такими базами знаний в основном пользуются колонисты, когда нужен техник, а его нет. В продаже они стоят раза в три дешевле, чем обычные базы. Я не говорю про расширенные, а обычные. Расширенные вообще стоят в два раза дороже, чем обычные базы знаний. Вот вам и сюрпризы. По сути, они мне сейчас втюхивают разумного с вторичной, в лучшем случае, нейросетью, и с базами знаний, которые можно купить чуть ли не на мусорке. И он мне сейчас рассказывает про великолепного в будущем инженера. Да, причем тут инженер вообще? Этот разумный не сможет в данном случае вообще изучить базы знаний подобного рода. Дело в том, что когда снимаются параметры с мозга разумного, а потом корректируются, все равно остаются следы. Знаете, как после работы Photoshop? Ну, не знаю почему, но я при помощи моего симбианта видел в электронных документах все эти поправочки. Так вот, и все то, что они удалили, как раз и говорило о том, что у этого разумного стоит имплант на интеллект третьего поколения. То есть он даже до этой нейросети техника не дотягивает своим интеллектом, и они мне сейчас рассказывают о том, что у этого разумного интеллекта больше 120 единиц, что я могу сделать из него чуть ли не инженера. Дорогой мой, давай я тебе расскажу, что ты мне сейчас продаешь. Заметив то, как забегали глаза у этого разумного, я криво усмехнулся, прекрасно понимая, что с этим торговым домом дел я иметь не буду. Все очень легко и просто. Во-первых, этот разумный, которого ты мне выдаешь за гениального в будущем инженера, не сможет даже изучить инженерные базы знаний. Как вы ему воткнули эту вторичную нейросеть техника, которую ты мне, кстати, выдаешь за первичную, я даже знать не хочу. Давай я сейчас поставлю медицинскую капсулу, даже четвертого поколения, и проверю его в ней. Если у этого разумного все так, как ты мне рассказываешь, то куплю его по двойной цене. Но если же ты меня обманываешь, вот тут он и поплыл. Его глаза тут же забегали еще быстрее. Этот разумный сразу же начал искать какие-то причины, отговорки, рассказывал о том, что он перепутал товар. И это совсем не то, что он мне предлагал. Сначала я не понял этой паники. А потом, когда заметил стоявшего сзади него арварца с грозным видом, все стало понятно. Скорее всего, это либо какой-то проверяющий, либо ревизор от семейства. Я уже знал о том, что некоторые семейства, имеющие у себя в распоряжении личные торговые станции, иногда позволяют частникам торговать на их территории. Вот только этим самым частникам категорически запрещено на их территориях обманывать или мошенничать. И все только по той причине, что эти разумные очень беспокоятся о своем имидже. Для них важно удерживать имидж на нужной им сами высоте. А тут я типично тыкаю этого красавца мордой в то, что он меня только что нагло пытался обмануть. Естественно, что этому ревизору подобный фокус не понравился. Я также решил добить этого торговца, разгромил еще несколько пунктов в списке специалистов, которых он мне предлагал. Вы спросите у меня о том, зачем я это сделал. Все просто. У этого торгаша были разумные, которые могли мне пригодиться. Я устраиваю этот прессинг, старательно выдавливая из него скидки для себя. Он продаст мне этих разумных раза в 2,5 дешевле, чем они сейчас стоят. Возможно, вас также заинтересует то, Зачем ему делать подобную глупость? Ответ очень прост. Вы можете мне даже не поверить, но ситуация глупая до невозможности. Дело все в том, что этот разумный действительно сейчас в очень уязвимом положении. Вот действительно в невероятно уязвимом. И основная проблема для него заключается сейчас как раз именно в том, что если я у него ничего не куплю и уйду со скандалом, то он просто не сможет потом оправдаться перед хозяевами станции, и его выпрут отсюда. Я получу от представителей этой станции скидки на основной товар, и все равно куплю все то, что мне нужно дешевле. Но ответит за это перед ними он. Вы думаете, что ему все это будет дешевле, чем торговать со мной так, как нужно мне? Сомневаюсь. Очень сильно сомневаюсь. Тем более, что у него действительно в списке все данные были подкорректированы. Он предложил мне сплошной хлам. Нет, я не спорю. Кому-то эти разумные все-таки пригодятся. Иногда бывают нужны обычные рабочие руки, вроде техника, который работает с оборудованием третьего поколения. И этот факт никуда не денешься. Но проблема в том, что мне такие техники не нужны. Мне нужны разумные, которых я могу использовать так, как мне было нужно. То есть, установить ему нейросеть минимум пятого поколения, закачать ему базы знаний пятого ранга, и со временем получить для себя специалиста высокого уровня. Начнем с того, что эти разумные мне даже за это будут благодарны. Ведь еще не факт, что они могли бы это получить в своей жизни от кого-то другого. Я уже молчу о том, что контракт, заключенный со мной, все-таки дает им хоть слабую, но все же надежду на то, что в будущем они смогут вырваться из этой кабалы, а также смогут стать кем-нибудь в родном государстве, или же даже где угодно. Вы знаете, сколько получает, к примеру, тот же самый техник у наемников, только имеющий нейросеть пятого поколения и базы знаний соответствующего уровня. Знаете, нет, так давайте я вам подскажу. Если примерно сравнить расценки, то он получает в 4 раза больше, чем техник с нейросетью третьего поколения и соответствующими базами знаний, и это без учета оборудования, которое они могут иметь в личном распоряжении. С оборудованием все еще хуже. Такой техник с нейросетью пятого поколения, имеющий при этом у себя в руках четвертое или даже пятое поколение ремонтных дроидов, получает уже в 4 раза больше, чем техник, имеющий нейросеть четвертого поколения и базы знаний соответствующего ранга, а также ко всему прочему и оборудование третьего или четвертого поколения. Достаточный пример, я думаю, контракт я с ними собирался заключить на 25 лет работы. После окончания контракта, на минимальной ставке наемника, эти разумные будут отрабатывать свой долг по обычной ставке специалиста, соответствующего знаниям и оборудованию. То есть, после того как заканчивается этот самый рабский контракт, эти разумные со спокойной душой отрабатывают договор уже как полноценные специалисты, наемники, даже за соответствующую оплату. Я понимаю, что само наличие нейросети пятого поколения, имплантов, а также и баз знаний соответствующего профиля, увеличивает их долг не на 0,1 миллиона кредитов. Но скажу сразу, так у них действительно есть шанс. Ну, поработают еще годика 4-5 на меня, но все же отработают свой долг, а там, глядишь, и привыкнут, после чего, будут спокойно работать, и не дергаться особо по поводу своей будущей жизни. Большая часть из разумных, которые попадали в такое положение, на самом деле одиночки, им просто некуда было бы отправиться впоследствии, так что этот вариант вполне понятен и предсказуем. К тому же, когда я этих разумных поставил перед выбором, либо вернуться обратно на рынок, либо заключить со мной договор и получить то, что я им обещаю, никто из этих разумных просто не отказался от моего предложения. Не было таких дураков. Конечно, кто-нибудь тут же мне скажет, что я ничем не отличаюсь от тех же работорговцев. Практически загнал людей в рабство и воспользовался тем фактом, что им просто некуда деться. Да, а вы думаете, что со мной поступили бы по-другому? Вы, как пример, возьмите хотя бы действия того же самого генерала Ирина Тамур. Сколько он планов вынашивал, чтобы загнать меня в государственное рабство? Именно что в государственное? Сколько? Задумайтесь над тем вопросом, а надо ли мне это? Если вы думаете, что все это можно было бы стерпеть, то скажу вам одно. Вам легко рассуждать, а вы попробуйте побыть на моем месте. Кому-то все это может, конечно, показаться весьма удобным вариантом развития. Большой корабль, возможности, деньги. А что мне ради этого пришлось пройти? Фактически уничтожить свою жизнь и начать все сначала, рисковать собственной головой. Или вы думаете, что тот эксперимент, который позволил мне воткнуть в голову симбионт древних, это шуточки? А вы знаете, что происходит с теми разумными, у кого этот самый симбионт не приживается? Скажу честно, ничего хорошего. Эти разумные достаточно быстро превращаются, в лучшем случае, в идиотов, которые медленно гниют. И это всего лишь из-за того, что симбионт не прижился, и он начал разлагать ткань мозга. Сюрприз, и это в лучшем случае. В худшем, разумный просто превращается в набор молекул, прямо в медицинской капсуле. Я попытался узнать, и даже провел сравнительный анализ. Если вам интересно, то могу рассказать. Из такого несчастного даже регенерон не сделаешь. Достаточно примеров, так что все то, что мое ДНК так совпало, никак по-другому, как чудом, просто не назовешь. Уже только поэтому стоило бы задуматься о том, что мне предстоит делать впоследствии. Уже только поэтому я понимал, что в данной ситуации мне стоит задуматься о возможных последствиях. Честно говоря, если бы я сейчас знал о всем возможном, то вряд ли бы рискнул подобным образом. Однако, в тот момент мне хотелось получить что-нибудь более качественное, чем вообще это возможно. И я рискнул. И как видите, выиграл. Но так будет не всегда. Также я рискнул попытаться поймать моих врагов в ловушку. Но сколько мне пришлось помучиться, прежде чем я сумел устроить эту самую ловушку. А ведь все это закономерная последовательность действий. Если бы я тогда не рискнул поставить себе симбионт древних, что было весьма опасно, то не имел бы возможности использовать знания древних. Не смог бы развести Плюшкина на открытие мне некоторых секретов симбионтов, которые на самом деле рабские и называются нейросетями. Не знал бы эти самые коды, позволяющие мне переключать протоколы и корректировать приоритеты для разумных, которые просто превращаются в своеобразных дронов, выполняющих мои приказы. Если бы я этого не мог, то не смог бы выловить этих самых агентов службы безопасности Федерации НИВИ, а также моих врагов среди наемников. Не смог бы устроить им такую удачную подачу дезинформации. Не смог бы при помощи этой дезинформации загнать в ловушку своих врагов и ликвидировать их. Кстати, что касается наемников, когда закончилась торговля с этим разумным, который все-таки действительно продал нужный мне товар по нужной мне цене, я связался с руководством этой торговой станции и предложил выкупить у меня трофей. Нет, я не продавал корабли, я продал именно наемников. Видели бы вы глаза этих арварцев, когда они увидели наемников в криокапсулах, а также и офицеров с кораблей старого генерала. Честно говоря, их удивление не знало границ. Однако они предложили мне за них достойную цену. Я же предложил произвести своеобразный обмен. В результате, заполучил для себя довольно большое количество специалистов, приличного формата. К тому же, я также узнал и о том, что среди их рабов есть несколько бойцов конфедерации Делус. Тогда я предложил их выкупить, если те согласятся пойти ко мне на службу на тех же условиях. Естественно, что арварцы согласились. Еще бы, это вообще-то товар слишком специфический, и на них довольно сложно найти покупателя. Поэтому мне предоставили такую возможность. Хотя, по сути, обычно никому такого не разрешается. Когда их разморозили, то представители конфедерации были явно не в духе. Еще бы, они считали себя элитой воинов и мастеров боя, а их так глупо спеленали. Однако, я их поставил перед фактом. Возвращаться в конфедерацию им действительно сейчас не с руки. Да и что они там будут делать? Начнем с того факта, что для конфедерации Делус они умерли. Возвращение из плена для них недопустимо. Они уже не смогут ничего доказать и ничего поделать. Они уже люди второго и даже третьего сорта для жителей собственного государства. А у меня было два, как оказалось, действующих офицера из департамента разведки конфедерации. Хотя бы так они могут отмыть свое имя и поработать якобы на этот департамент, а на самом деле на меня. Выбора у них особо не было, и так хоть какой-то шанс вернуть себе доброе имя. Именно из-за этого эти разумные согласились, и в результате этого моя штурмовая группа усилилась еще 5 танками. Скажу сразу, я видел разницу. Штурмовики такого рода войск Федерации ничего не могут противопоставить штурмовикам Конфедерации Делус. Их нужно минимум по трое, чтобы справиться с одним штурмовиком Конфедерации. Вот же разница в технологиях. Практическое соответствие. Хотя, жрут, скажу я вам, они достаточно много. Но сейчас меня беспокоило совсем не это. Стараясь как можно аккуратнее следить за происходящим, я собирал информацию о их возможностях. И когда я наконец-то закончил с этими разумными, то решил, что мне пора отправиться на территорию фронтира, где меня ждала героическая встреча с жуками. Мне же нужно как-то объяснить то, что и как попало на мой борт. Поэтому, кондор медленно развернувшись, принялся очень тяжело и медленно разгоняться прочь. Начнем с того факта, что я не хотел привлекать к нему слишком много внимания. Мой корабль разгоняется медленно, и нечего на него пялиться. Да и вообще, он маневрирует с трудом. Сейчас же меня ждал фронтир, а также и возможно и новая встреча с пиратами. Знаете, мне хотелось пополнить финансовый счет, который сильно поистрепался. Только на рабов я потратил около 300 миллионов кредитов. Так что, извините, но кошелек уже начинает кричать о том, что надо бы его пополнить. А значит, пора бы поохотиться на пиратов. Зная о том, как они действуют, я могу их неприятно удивить. Особенно учитывая тот факт, что сейчас у меня имеется практически полноценный экипаж. Может быть и не сильно многочисленный для моего корабля, но я думаю, что вполне эффективный. А значит, моих врагов ждет отнюдь не шуточное столкновение. Как только я начинал думать об этом, у меня лицо начинало расплываться в наглой и довольно злобной ухмылке. Настолько злобной, что даже мои офицеры начинали на меня подглядывать с некоторой опаской и удивлением. Но это для меня было не важно. Важно было то, что корабль разгонялся прочь отсюда в сторону фронтира. На этой территории фронтира я еще не бывал, и пираты еще не знали того, с чем они могут столкнуться. И поэтому я был вполне спокоен. Кроме того, я ведь по пути могу столкнуться с каким-нибудь кораблем работорговцев, а эти разумные на территории фронтира, где власть дает оружие, ничем от обычных пиратов не отличаются. Пока я здесь был, то наслушался приличное количество историй о том, как тот или иной пират, наткнувшись на работорговца, неожиданно был атакован, и в результате сам оказался на арабском рынке в качестве товара. Тем более, что корабли работорговцев ничем не отличались от военных. К тому же, грузовой отсек военного судна вполне вмещал в себя достаточное количество криокапсул. А учитывая тот факт, какой груз я набрал здесь, я имею в виду будущих специалистов, можно сразу понять, что скорее всего за мной кто-нибудь полетит. Кто-нибудь, кто хочет меня неприятно удивить. Начнем с того, что их заинтересовал сам мой корабль. Как я уже говорил, в этом государстве нет военных кораблей больше 3 километров. А тут гражданский и не военный, странно как-то, надо попытаться забрать. Ну, что ж, пусть попробуют. Я не удивлюсь, когда привезу их на продажу и встречу радостные ухмылки работорговцев. Им-то все равно кого продавать, для них главное, что есть товар и есть покупатель. А кто именно это был раньше, их абсолютно не интересует. Конечно, если я столкнусь с военными Империи Арвар, в таком случае у меня могут быть проблемы. Ведь военных Империи Арвар продавать на этом рабском рынке могут и не позволить. Но если я докажу, что это было пиратское нападение на территории фронтира, то у меня их купят. Возможно, даже сами члены их семьи выкупят своих родственников. Но это меня вообще не касается. Важно главное то, что эти разумные потом, когда их выкупят родственники, должны будут вернуть государству деньги за потерянное имущество империи. Я имею в виду корабль, на котором они отправились шалить на большую дорогу. Неудачников никто не любит, особенно здесь, и особенно работорговцы. Поэтому можно сразу понять, что гости у меня будут. Так что я не сильно разгонялся и недалеко. Я же не хочу, чтобы мои потенциальные жертвы случайно где-то отстали или потерялись. Тем более, что это для меня теперь тоже живые деньги. Что здесь, что на территории Федерации Неви. Я и там могу получить за них деньги. Правда, здесь я получу больше, как за товар. А вот на территории Федерации я могу получить баллы гражданского соответствия, а также и деньги, но меньше. Вот же загадка, что же мне делать? Снова криво усмехнувшись, я тихо покачал головой. А что мне тут можно сделать? Посмотрим по обстоятельствам. Все зависит от того, какой товар будет. Если какие-нибудь полунищие пираты, от которых толку особого-то и нет, их я отвезу на территорию Федерации. А если попадется что-то серьезное и достойное внимания, то отвезу сюда, и здесь же и продам. Кому, мне абсолютно не важно. Важным для меня было то, чтобы заплатили за них. Ровно через 14 часов кондор едва ли не со стоном окутался прозрачным мерцающим пузырем гиперполя, и исчез в гиперпространстве. Честно говоря, у меня создалось впечатление, что меня провожали сотни глаз, хотя сомневаюсь, что какой-нибудь разумный мог бы столько времени на меня пялиться, не мигая. Но, скорее всего, это сенсорные комплексы отслеживали мое перемещение. Так вот, интересным был тот факт, что по наблюдениям Лары Бриан, как моего штатного псиона, интуита, часть потока внимания шла именно от шаровидного линкора Мзинов. Возникает вопрос, их-то я чем заинтересовал? Кораблем, я понимаю, их линкор всего 2 километра в диаметре. Естественно, что им бы хотелось обзавестись новым флагманом для своей эскадры, но для этого им придется постараться. Ну-ну, посмотрим. А пока что, встречай меня, Фронтир. Я иду, и в этот раз я не один. Мзины, разворот корабля и движение вслед за целью. Рархас Дарахждар уже привычно поправил когтем натяжение боевой сбруи, с которой никогда не расставался. Это был 3-метровый боевой кот самой лучшей в этой галактике расы. На данный момент он был военным вождем клана Ждар, который хотя и подписал договор с Содружеством, но не забывал о своих кровожадных нравах. К сожалению, войны между кланами происходили очень часто. Несмотря на то, что у их клана раньше была эскадра из 4 линкоров и десятка броненосцев, на данный момент таких возможностей у них просто не было. После последних столкновений с противником они потеряли 2 линкора и 6 броненосцев. Оставшиеся корабли должны были обеспечивать не только защиту остатков клана, но и снабжать их всем необходимым. А это было нелегко, ввиду того, что мзины очень любили охотиться. Вспомнив о последней удачной охоте, военный вождь клана Кровожадного усмехнулся, приподняв вибриссы и испустив тихий рык. Сейчас он находился на мостике корабля и в первую очередь думал о том, как удачно они прошлись в этот раз по территории Фронтира. Им удалось перехватить 2 корабля, столкнувшись с которыми боевые коты сумели проявить свое мастерство охотников и получили возможность править жертвенную кровь, чтобы их молодые коты смогли наконец-то стать настоящими бойцами. Для них это было очень важно, и не стоило бы о таком забывать. Конечно, кто-нибудь мог ему бы заявить о том, что коты вообще-то, когда охотились на разумных из Содружества, нарушали какие-то соглашения. А зачем соблюдать соглашения, которые не касаются представителей их народа? Какой в этом смысл? Да, им приходится терпеть все это только из-за того, что в случае возникновения каких-либо проблем или столкновения, мзины просто не смогут обеспечить защиту своего родного мира при атаке объединенного флота Содружества. И уже только поэтому им приходилось сдерживать свои нравы и желания. Но сейчас речь шла не об этом. Любой клан боевых котов вынужден тратить часть пленников на обучение своих молодых членов, проливая их кровь в сражениях с тренирующимся молодняком. Естественно, что в такой ситуации проблема заключалась именно в том, что этих рабов можно было бы продать, чтобы получить что-нибудь ценное. Вот же проблема, что же делать в такой ситуации, когда надо и обучать молодняк, и сохранять жизнь этим проклятым разумным, которых было бы неплохо использовать в качестве товара, благодаря чему клан снова сможет усиливать свои позиции. Как бы боевой кот не превозносил возможности своего народа, Рархасур Дарахждар приходилось признавать, что при столкновении с тяжелыми кораблями Содружества, их старые корабли ничего особо не могут противопоставить такому противнику. И это было достаточно плохо. Всего лишь по той причине, что проблема недостатка технологий стояла слишком остро. Он сам прекрасно понимал, что при столкновении с тяжелыми кораблями той же Империи Арвару линкором Зинов очень мало шансов победить. Для начала стоит отметить их дальнобойные орудия, которые могут пробить даже тяжелую броню этого 2-километрового гиганта, поэтому приходилось с ними считаться. Но при этом, была возможность рассчитаться за подобное на территории того же самого Фронтира. Там он старательно охотился за этими разумными, добывая все новые трофеи и добычу, стараясь получить как можно больше возможностей. Ведь таким образом, он мог у них же покупать хоть какие-то устаревшие по их мнению технологии за их же товарищей. Жестока судьба несчастного, который попадет в когти боевых котов, особенно, если он воин. В этом случае выбора у него просто не остается. Они будут тренировать на нем своих молодых котов, пока он не погибнет. И чем дольше такой разумный сопротивлялся, тем больше его ценили сами коты, ведь хорошего бойца среди этих мягкотелых разумных надо было постараться найти. Таких даже старались не продавать в рабство, но жизнь этих разумных была слишком коротка. Что можно было тут сказать? Они достаточно быстро прекращали свое существование на благо клана Ждар, всего лишь по той причине, что рано или поздно когти молодняка пускали им кровь. И тут ничего не поделаешь. Боевые коты, вошедшие в раж, не могли остановиться и просто разрывали в клочья несчастного, который попадал в их лапы. Это как раз, таки все было понятно. Единственная проблема, которая в данном случае мешала военному вождю плана, это были только старейшины. Они везде пытались найти выгоду, а он вообще-то хотел заработать денег, чтобы попытаться обновить техническое состояние своего флагмана. Да, этот старый корабль был вооружен тяжелыми батареями дальнобойных лазеров, вот только стреляли они слишком редко, ввиду своего общего устаревания. Даже лазеры подобного же калибра, но только того же самого третьего или четвертого поколения Содружества стреляли минимум в два раза чаще. В этом случае Мзинов спасало именно то, что их линкор, по своей сути, являлся не только тяжелым боевым кораблем, но и носителем. Две сотни москитов, которых они могли выпустить, были достаточно опасным оружием в опытных руках. Такая группа москитов могла потрепать серьезного противника. Поэтому они и атаковали так корабли, которые им попадались. Сначала массированным ударом москитной группы, потом выходили из укрытий броненосцы, отвлекая на себя корабли противника, а потом уже в дело вступал сам линкор. Этот корабль мог довольно сильно потрепать корабли третьего поколения, которые были в самом ходу на территории фронтира, так что там противников у него практически не было. Однако, как настоящему военному вождю своего клана, Рархасурдар Ахждар хотелось получить возможность возвыситься еще больше. Неудачная война с другим кланом научила его осторожности. И даже то, что у них было 4 линкора, им просто не помогло. Противник оказался слишком зубастым. И после случившегося, их клану пришлось даже покинуть имеющуюся в то время под их контролем звездную систему, чтобы не пострадать еще больше. Конечно, военный вождь все равно намеревался отомстить. Он рано или поздно найдет способ это сделать, но для этого нужно очень сильно постараться. Возможностей у его разбитого клана сейчас было достаточно мало, с учетом того, что одному линкору постоянно приходилось находиться поблизости от имеющихся у его семьи технологических мощностей, чтобы не допустить их захвата врагами клана. К сожалению, подобное было вполне возможным, если, к примеру, противник узнает о том, что их силы сейчас очень неравны. Им тогда пришлось бежать. Повезло, что технологические мощности удалось увести из атакованной звездной системы раньше, чем там вообще появился противник. Иначе бы их старые враги преследовали беглецов до тех пор, пока бы не настигли. И тогда весь клан Ждар был бы уничтожен. Сейчас они были очень уязвимы. Поэтому им и приходилось пытаться как-то варьировать охоту на территории фронтира, с охраной остатков клана.